Об одной сестре-монахине он даже прямо сказал, что люди не верят в ее целомудрие. Но, впрочем, Кристин видела, что брат Арнгрим был добросердечным и услужливым человеком. Он подолгу нес больного ребенка, когда замечал, что у Кристин уставали руки. Когда же ребенок кричал благим матом, монах пускался бежать со всех ног вперед, высоко задирая полы своей рясы, так что можжевельник царапал его черные волосатые икры, а брызги болотной воды разлетались в разные стороны. Он громко звал молодую мать, крича ей, чтобы она остановилась и покормила голодного ребенка. Потом он бежал обратно к больному, к брату Тургильсу. С ним он обращался точно самый нежный и любящий отец. Нечего было и думать о том, чтобы добраться с больным монахом до Йерткинна этой же ночью. Но оба крестьянина из Довры знали, что немного южнее, в стороне от проезжей дороги, близ озера, есть каменная хижина, и туда-то они все и направились. Между тем вечер становился все холоднее. Над болотистыми топкими берегами озера поднимался белый туман, а березовые рощи истекала росой. Все чаще и чаще приходилось останавливаться брату Тургильсу. Он кашлял так, что жалость брала его слушать. Брат Арнгрим поддерживал его в это время, вытирал ему лицо и вокруг рта, а потом, покачивая головой, показывал Кристин свою руку, на которой виднелись следы крови от мокроты больного. Паломники нашли хижину, но она оказалась разрушенной. Тогда они отыскали защищенное от ветра местечко и развели костер. Бедняги и южане никогда не думали, что ночь в горах может быть такой леденящей холодной. Кристин вытащила из своей котомки плащ покупного сукна, подбитый бобровым мехом. Этот плащ Геуте заставил ее взять с собой, так как он был особенно легким и теплым. Когда она закутывала в этот плащ брата Тургильса, молодой монах, охрипший так, что едва шевелил языком, прошептал: «Ребенка тоже можно положить к нему под плащ». И тогда ему дали ребенка. Ребенок плакал, а монах кашлял, но в перерывах между приступами кашля и плачем обоим удавалось поспать. Часть ночи Кристин вместе с одним из доврских крестьян и с братом Арнгримом бодрствовала и поддерживала огонь в костре. На севере занимался светло-желтый рассвет. Все более отчетливо проступали каменистые осыпи и заросли березняка по ту сторону озера. Тут сидящих у костра сменили второй крестьянин из Довры и человек из Осло. Последнее, о чем подумала Кристин, засыпая у костра, было: если и впредь они будут совершать столь маленькие дневные переходы, то она вынуждена будет побираться по усадьбам, когда они спустятся вниз в Геульдал, ведь ей еще придется дать при расставании денег нищенствующим монахам. Солнце стояло уж довольно высоко в небе, а утренний ветерок затянул легкой рябью потемневшее озеро, когда замерзшие паломники собрались вокруг брата Арнгрима, читавшего утренние молитвы. Брат Тургиль сидел скорчившись, стучал зубами от холода и, бормоча вместе со всеми молитвы, изо всех сил старался удержаться от кашля. При виде этих двух пепельно-серых монашеских хряс, ярко освещенных утренним солнцем, Кристин сразу же вспомнила, что видела во сне брата Эдвина. Правда, она уже не могла вспомнить, что именно ей приснилось, но она преклонила колено и поцеловала руки монахов, прося их благословить паломников. По плащу на бобровой подкладке все прочие паломники догадались, что Кристин была не из простых. А после того, как она упомянула невзначай, что ей уже дважды случалось проделывать этот путь по королевской дороге через Дорские горы, она стала своего рода вожаком для этих странников. Крестьянам из Доври никогда раньше не приходилось подниматься в горы выше Йерткинна, а жители Ослы и округи здесь и вовсе не бывали. Вечернее богослужение еще не начиналось, когда путники пришли в Йерткин и, отстояв службу в часовне, Кристин одна отправилась в горы. Ей захотелось отыскать ту тропинку, по которой она некогда шла вместе с своим отцом, и то место у ручья, где она сидела вместе с ним. Места этого она не нашла, но ей показалось, что она отыскала пригорок, на который взобралась тогда, чтобы еще раз посмотреть ему вслед, когда он уезжал от нее. Впрочем, здесь все возвышенности, окружавшие лощину, очень походили друг на друга. Она стояла на коленях среди красной толокнянки на вершине холма. Надвигались серые летние сумерки. Воедино сливались поросшие березняком склоны невысоких гор, серые осыпи и бурые полосы болот. Но над широко раскинувшимися гористыми просторами вечернее небо опрокинуло свою бездонную светлую чашу. Белым пятном отражалось небо в стоячей воде, преломленным и более бледным казалось его отражение в небольшом горном ручейке, который шумно пеня сбежал по камням, а потом выбегал среди светлых каменистых мелей вокруг небольшого озера на болоте. Снова нашло на нее это чувство, чувство удивительно лихорадочного внутреннего видения. Река напомнила ей собственную жизнь. Подобно ей, стремительно неслась она сквозь глухие дебри быстротечного времени, вспениваясь и взволнованно рыча перед каждым камнем, который ей предстояло преодолеть. Свет вечной жизни мог найти лишь свое слабое преломление и бледное отражение в ее жизни. Но в уме Кристин, матери, шевельнулась какая-то смутная мысль. Переживала ли она страх, горе или любовь, все равно. Ее земная и своевольная душа только тогда воспринимала отблеск света небесного, когда плоды ее греха приносили ей каждый раз одно лишь горе. «Слава и хвала тебе, Мария Преснаблаженная! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус, проливший кровь свою за грехи наши!» Читая пять раз молитву Аве в память тайны мук искупления, она почувствовала, что осмелится искать прибежище для себя и для своих скорбей под покровом Матери Божьей. Она укроется там со своей скорбью о сыновьях, которых потеряла, с еще более тяжкой скорбью о постигавших ее сыновей ударах судьбы, которые она не в силах была отвести от них. На долю Марии, совершенной в чистоте своей, в смирении, в послушании воли Отца Небесного, выпала самая тяжкая материнская скорбь, и ее милосердие могло бы пробудить слабый и бледный отзвук в сердце грешницы, в сердце, горевшем страстной, испепеляющей любовью и переполненном всеми грехами, присущими плотской любви, строптивостью и непослушанием, закоренелым упрямством, своеволием и гордыней, и все-таки оно было сердцем матери.